А может, он за харчи судьей поработает? Похоже, Чебурашке стало стыдно. Нет, решительно отрезал Илья. Это унизительно. Ты знаешь, чем свободный человек отличается от раба? Чебурашка отрицательно покрутил головой. Раб работает за еду, а свободный человек за деньги. Так кто человек? Тихонько пробормотал домовой. К счастью, Горыныч его не расслышал. Совсем в этих делах неопытные, как я погляжу. Судебный аппарат — это такая хитрая машина, в которую, ничего не вкладывая, можно еще и прибыток в казну получить. — Это... как это... как это? — заволновался Чебурашка. — Да вот так это! — засмеялся Илья, глядя на ерзающего от нетерпения домового. — Есть такое понятие в суде. Истец и ответчик. Хочет, например, истец, чтобы дело в его пользу суд решил. Он судье денежку несет. А если и ответчик тоже принесет? Заинтересовалась центральная. Так это же еще лучше, сообразила правая. У нас тогда вдвое больше денежек будет. А кто больше денежек даст, тот и процесс выиграл. Закончила общую мысль левая. А казна-то посадская что с этого получит? Продолжал волноваться прораб. А налоги на что? Подсказал Илья. Чебурашка облегченно вздохнул и глубоко задумался, что-то сосредоточенно считая в уме. Похоже, он уже прикидывал процентную ставку налога, оценивающе поглядывая на внушительную тушу Горыныча. — А ежели из разбойного приказа кого направешь пришлют, что с Варнаката возьмешь, окромя его жизни поганой? — поинтересовался Никита Авдевич. — А вот ее и возьмем, — обрадовалась левая, плотоядно облизываясь, а заодно и о харчах вопрос решится. Правая и центральная одобрительно закивали. «Да», — протянул Илья, почесывая затылок, — «при таком подходе к делу варнакам никакая апелляция не поможет». «Зато порядок в посаде будет», — возразил Никита Авдеевич. «Мужики, примите в компанию, а?» Илья повернул голову. Около парадного входа в посад стоял толстенький коротышка с огромным животом. «Соловей!» — гаркнула левая. «Какими судьбами?» «Это кого ж к нам занесло?» — удивилась правая. «Ты вроде обратно в Муромские леса намылился». Центральная вопросительно уставилась на разбойника. Безнадежно махнул рукой соловей-разбойник. «Раздумал. Репутация у меня там... это того...» «Подмоченная», — подсказал Илья. «Во-во». «А это не тебя я пару назад... дней на дереве видел». «Меня?» — признался соловей. «И что ты там делал?» «На природу любовался. Птички поют хорошо», — засмущался соловей. «Знаем мы этих птичек. Они поют, а ты подпеваешь, как свистнешь, наслышаны о твоих подвигах», — сердито кукарекнул Никита Авдевич. «Папа, не нужна нам эта птичка. Правая рука у Кощея был». «Ну уж больно ты сердит, воевода». Илья с любопытством разглядывал легендарного соловья-разбойника. Горыныч вон тоже на Кощея пахал, а посмотри, какой кореш оказался. Петух недовольно засопел, но промолчал. «Мнения разделились», — продолжил капитан. «Будем решать вопрос голосованием». «А это как?» — поинтересовалась Саламандра. «А так? Вот ты, Авдеич, считаешь, что соловью-разбойнику у нас делать нечего?» «Да», — решительно тряхнул гребешком петух. «Значит, ты против. А ты, Саламандра, что скажешь?» «А ничего», — бодро заявила ящерка. «Значит, воздержалась. Горыныч?» «За». «Против?» «За». «Ты гляди, и тут мнения разделились». Удивился Илья. «Это кто там против был?» «Я». Сунулась вперед левая. «Он, зараза такая, вечно меня Кощею закладывал». «Не закладывал, а информировал», — обиделся Соловей. «Ты всегда центральную и правую на всякие глупости подбиваешь. Порядок-то должен быть, али нет?» «Надо же, ты разбойника порядке печется», — засмеялся капитан. «Но в этом что-то есть. Вообще-то закладывать нехорошо. Братва обычно за это мочит. Ну, а что скажет прораб?» Чебурашка испуганно захлопал глазами. «Так он же разбойничать начнет. В посаде воровство будет. Хозяйству знаешь, какой убыток?» «А суд-то на что?» Радостно вопросила центральная, обнюхивая соловья-разбойника. «Отставить!» Негромкая команда Ильи показала, кто хозяин в доме. Все замерли в ожидании. «Значит, говоришь, разбойничать начнет?» «Обязательно!» Убежденно заявил домовой. «Эх, молодо зелено, все-то вас учить надо!» Илья укоризненно покачал головой. «Русь, она и есть Русь. В посаде-то, небось, и без соловья-разбойника воровали, а? Скажешь, не так?» «Так», — вынужден был признать Чебурашка. «Да и грабят, бывало, в темных переулках». Вздохнул петух. «Озорует молодежь!» «А знаешь, кто лучше всех ловить разбойников да воров будет?» «Кто?» — заинтересовался Никита Авдевич. «Соловей-разбойник. Кто лучше его, все их воровские ухватки знает. Разбойный приказ ему в подчинение отдайте, и в посаде в момент порядок наведется. Слышь, Соловей, пойдешь ментом, если в компанию примем?» «Пойду», — радостно затряс лохматой головой Соловей-разбойник. «И своих забежать не будешь?» — опасливо пропищал Чебурашка. «Не, не буду. Вы мне, главное, покажите, кто свой, и я его сразу не обижу», — выпучив от усердия глаза, заверил Соловей-разбойник. «Это что ж такое получается?» — возмутилась вдруг Саламандра. «Мне испытания устраивают всякие, а этому пузырю надутому сразу и место возле папы, и должность при посаде. Да где же справедливость?» «Правильно», — поддержал ее Чебурашка. «Пусть докажет сначала, кто достоин». «Справедливо», — закивали головы. «Не возражаю», — согласился Илья. «Ну, и какое испытание ему назначим?» Все задумались. «Кощею какую-нибудь пакость сделать», — предложил Никита Авдеевич. «Стиберить у него чего-нибудь», — неуверенно предложила Саламандра. «Уже было», — махнул рукой Илья. «Кощей теперь на стороже. Посылать туда соловья все равно, что на убой. Да и сколько он туда топать будет?» «Нет, не пойдет», — забраковал идею капитан. «А вот что, мы так до заката думать будем. Предлагаю принять его в качестве кандидата с испытательным сроком, ну, скажем, сутки. До завтрашнего утра, значит. Покажет себя настоящим бойцом и товарищем. Примем окончательно. Ну, а нет...» Илья развел руками. «На нет и суда нет». «Почему нет?» — обиделась левая. «А мы на что?» — напомнила правая. «Ежели нет, там мы его того, за милую душу!» — облизнулась центральная. «Боюсь, соловей!» — засмеялся Илья. «При таком раскладе у тебя есть только один выход».